Шуман. Шуман Роберт. 1810-1856. Немецкий композитор и музыкальный критик. Нелегко далась Шуману женитьба на Кларе Вик. Клара была дочерью композитора, у которого Шуман учился и жил на квартире. Он имел возможность ежедневно видеться с ней и слушать ее превосходную игру на фортепиано. Молодые люди полюбили друг друга, но Вику вовсе не хотелось иметь зятем бедняка-музыканта, каким был Шуман, и поэтому он запретил ему встречаться с дочерью и даже писать ей. Шуман нашел гениальный выход. Редактируя одну музыкальную газету, он завел в ней отдел «Письма к Кларе», где начал помещать настоящие любовные письма рядом со статьями и рецензиями. Наконец Вик уступил и дал согласие. У Шумана и Клары были родственные души, и они часто без слов понимали друг друга. Самое объяснение в любви было у них безмолвное. Шуман изложил Кларе на фортепиано, как сильно ее любит. И она ответила, что вполне разделяет его чувства. Уже много лет спустя после женитьбы их часто можно было видеть сидящими за фортепиано, причем она играла одной рукой пиано, он — форте, а свободными руками они обнимались. Шуман часто попадал в затруднительное денежное положение, но жена каждый раз выводила его из этого затруднения. Когда же он заболел тяжелой душевной болезнью, она сама воспитывала своих семерых детей. После его смерти Клара исполняла публично его концерты и играла так, как только могла играть Клара Шуман, королева пианисток, как ее по праву называли. Перед каждым концертом она обыкновенно перечитывала старые любовные записки мужа, объясняя это тем, что хотела при истолковании его произведений воспроизвести их дух.